Семипалатинск, Казахстан. Почему они не делают официального заявления? Действительно, успешные испытания советской водородной, термоядерной, бомбы, пока держали в тайне от всего мира, но не от Дуайта Эйзенхауэра. Американские специалисты, выбранные для этой миссии лично президентом США, были наблюдателями с очень высоким уровнем допуска. Из их докладов следовало, что им открыли самый высокий приоритет, наравне с высшим советским руководством, присутствующим на испытаниях, Рокоссовским, Маленковым и Игнатьевым. Они даже сфотографировались все вместе, на фоне бомбы, на которой было написано «Пиацемакер», «Миротворец». Разумное объяснение этому может быть только одно – они пока не хотят пугать британцев, дают им возможность влезть в капканы всеми четырьмя лапами. Признаюсь, сэр, я просто восхищен действиями дядюшки Джо. Это безусловно выдающийся гений, подумать только, семинарист-недоучка. Журнал Time должен каждый год отдавать ему свою обложку, до конца его жизни. Больше меня интересует вопрос, почему они так доверяют нам? Открывать секреты такого уровня, это ведь немыслимо. Складывается такое впечатление, что пока мы расставляли геополитические шахматы, мистер Сталин придумал совсем другую игру и уже увлеченно в нее играет, а мы пока даже правил этой игры не понимаем. Директор ЦРУ Аллен Даллис, после череды покушений на президента Эйзенхауэра, одно из которых совершенно точно было организовано УСУМИ-6, а значит по прямому приказу премьер-министра Великобритании с одобрения королевы, значительно пересмотрел свои геополитические взгляды. Мало того, что британцы покушались на самого президента, они еще начали самую настоящую необъявленную войну и против государства США. Масштабный финансовый кризис был спровоцирован непосредственно по команде из Лондона, следствие еще не закончилось, вскрывались все новые и новые связи, и казалось, им не будет конца, но это уже сомнения не вызывало. В заговор в разной степени оказались вовлечены почти все банки в США, а это давало повод делать выводы, что финансовой независимости от бывшей метрополии Соединенные Штаты Америки до сих пор не имели. На фоне все углубляющегося экономического кризиса, уже превзошедшего глубиной падения Великую депрессию 30-х, начались хорошо организованные бунты с погромами. И здесь британские уши торчали довольно отчетливо, толпами восставших граждан были разгромлены именно те отделения ФБР, где накапливались улики в расследовании дела о финансовом саботаже и антигосударственной деятельности. Гувер был в ярости, но поделать ничего не мог, на его агентов началась настоящая охота. Кто-то слил мафии данные Центрального архива и объявил за их головы награды, теперь уже его агенты оказались на положении разыскиваемых. ФБР и мафия в одночасье поменялись местами. В Техасе местный губернатор объявил чрезвычайное положение и временный мораторий на юрисдикцию США. Все банки в Техасе были национализированы правительством штата. В южных штатах, с правительственных зданий, повсеместно срывали государственные флаги и вывешивали флаги конфедерации. И везде кругом, из каждой грязи, отчетливо торчали уши британских спецслужб и ни одного раза, русских. Мало того, русские сами сдали своего перспективного агента, добровольно явившегося с повинной и с очень ценной информацией по делу о финансовом саботаже и покушениях на президента США. Агент не раскаивался, не просил политического убежища, а сказал, что получил такой приказ прямо из Москвы. Естественно, судить его никто не стал, шпиона помиловали президентским указом и даже наградили. Неудивительно, что теперь мистер Аллен Даллис, при его информированности, был очень зол на Британскую империю, но и новая игра Сталина ему тоже не давала покоя. После короткой драматической паузы он продолжил. «Наши аналитики делают почти однозначный вывод, Сталин доверяет лично вам, но не США в целом. Они же делают вывод, что он сдержит данное вам слово. Очень удобный момент, чтобы разделить этот мир на двоих, сэр. Доверие Дуайта Эйзенхауэра к директору ЦРУ значительно выросло, после раскрытия его ведомством тайных контактов вице-президента Никсона с некоторыми ключевыми подозреваемыми по делу о финансовом саботаже и антигосударственной деятельности, по сути, он выявил вражеского шпиона внутри администрации президента. В интересах следствия, Никсона пока оставили в неведении, а надзор за ним, в нарушении всех мыслимых конституционных прав, вели особо доверенные агенты ЦРУ, по личному приказу Аллена Даллиса, с молчаливого согласия президента. Чего уже стесняться? Идет война на их территории, пусть и не объявленная, а на войне свои законы, Конституции хороши лишь для мирного времени. Брата в этом вопросе полностью поддержал и государственный секретарь Джон Даллис. Мои аналитики делают такой же вывод. Сталин идет на союз с США, потому что доверяет лично вам, как раньше он доверял Рузвельту. А момент и правда отличный, сэр. Канада, Австралия и Новая Зеландия – отличный приз за символическое участие в войне. Даже, если нам придется уступить Японию. По Африке еще поторгуемся, как и по нашим инвестициям в Европу. Русские, на уровне МИДа, подтверждают интерес к обсуждению этих вопросов на самом высоком уровне. 34-й президент США еще раз поглядел на фотографию, где на фоне бомбы миротворец улыбались русские министры и американские генералы, и стояла короткая подпись с уважением, ИСТ, и подвел итог. «Джентльмены, мистер Сталин приглашал меня осенью в Ялту. Мы с благодарностью примем это приглашение. Начинайте готовить визит, мистер Даллис. Вам предстоит согласовать множество деталей и попросите русских, до поры, держать все в строжайшей тайне. К немедленной войне с Британией мы не готовы. Генерал МакАртур, вы готовите план мероприятий для противодействия возможной агрессии Британской империи со стороны Канады. Не забывайте, что случилось с Шанхаем, чтобы такого ни в коем случае не повторилось с нашими городами». 19 апреля 1953 года, кабинет Сталина. В свете происходящих в последнее время событий, большинство из которых проходило по его ведомству, а то и было им спровоцировано, министр госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов являлся на личный доклад к Сталину едва ли не ежедневно. И хоть об этих визитах стало известно в том числе и заговорщикам, подозрения они ни у кого не вызвали. Ситуация в мире действительно складывалась напряженная, а компанию Судоплатову зачастую составляли различные армейские генералы, от командующего ПВО до командующего ВДВ, свидетельствуя о том, что заботит товарища Сталина дела прежде всего внешнеполитические. Благодаря заранее принятым мерам предосторожности, никакого повышенного интереса к себе участники заговора до сих пор не испытывали. И судя по задействованным ресурсам, британцы действительно идут ва-банк. Им жизненно необходимо устроить в СССР переворот до начала Суэцкой операции, иначе же шансов никаких, раздавим ведь как клопов. Они подняли даже агентов, спящих еще со времен Николая Кровавого, значит, действительно понимают, что шанс последний, вот и ставит на кон последнее. Ва-банк – это ведь карточный термин, не только карточный, но вообще-то и горный, товарищ Сталин. Довольно емкий и к данной ситуации, в целом, подходящий. А как это будет по-русски, товарищ Судоплатов? Не знаю, товарищ Сталин. Нет у нас такого, не сложился, видимо, за ненадобностью, термины эти, нам вместе с играми, с Запада занесли. Разумеется, товарищ Сталин знал, что такое ва-банк и без Судоплатова, и министр это отлично понимал. Иосиф Виссарионович не спеша закончил набивать трубку, раскурил ее и, добавив грузинского акцента, сказал: «Все их игры и термины, мы вернем им сторицей, товарищ Судоплатов. Операцию по ликвидации британско-троцкистского заговора назовем последний ва-банк». Действительно, британцы в этом заговоре задействовали всех агентов, без исключения. А один из заместителей министра путей сообщения СССР оказался внедренным в это ведомство еще в январе 17-го, и с тех пор ни разу не проявлявший активности. Следствие до сих пор проводилось в строжайшей секретности, а потому крайне осторожно, но уже к настоящему моменту вскрылись заговорщики, занимающие влиятельные посты во многих ключевых министерствах и службах, а уж если хорошо покопать. Но копать товарищ Сталин пока запретил, только наблюдать издалека. Сталин сделал еще затяжку и продолжил уже без акцента: «В этот раз мы добьем проклятую империю, товарищ Судоплатов. Заранее озаботьтесь, чтобы все военные преступники предстали перед трибуналом живыми и, желательно, невредимыми. Это будет трибунал над самыми кровавыми упырями в истории, нацисты, лишь их дети малые. Очень хочется послушать, что они будут говорить в свое оправдание. Эти слова необходимо донести до наших потомков. Есть, товарищ Сталин. Всех, кто выживет, поймаем и доставим в трибунал, а также примем все возможные меры, чтобы выжило их как можно больше». Товарищ Сталин выслушал расплывчатую формулировку и усмехнулся в усы. Уточнять не стал: «Вы свободны, товарищ Судоплатов». 25 апреля 1953 года, Москва, временный павильон в строящемся Дворце Советов. Делегатов на первый съезд Израильской коммунистической партии собирали по разнарядке ЦК КПСС. В первичные организации разослали телеграммы: коммуниста такого-то отправить в Москву на съезд. 11346 человек вместил временный павильон строящегося Дворца Советов. Собственно, построили пока только этот временный зал заседания и необходимый минимум подсобных помещений. Министерство путей сообщения организовало доставку всех делегатов в Москву утром 25 апреля, а уже на 11:00 была назначена регистрация на съезд. В общем-то, что на съезде все евреи, делегаты поняли уже непосредственно в зале заседаний. Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля о государственной поддержке выезжающих на жительство в Израиль советских евреев, безусловно, активно обсуждалось и евреями-коммунистами, и с другими коммунистами, и с другими евреями, и уж тем более в семейном кругу. Стоит отметить, что подавляющее большинство коммунистов-евреев ни в какой Израиль переезжать не собирались. По разным, разумеется, причинам: кто-то занимал хорошую должность, таких было немало, как вы понимаете, а кто-то и просто ценил то, что в СССР каждый год снижают цены, а значит, коммунизм действительно все ближе с каждым годом, и уж дети-то до него точно доживут, ну и какой уж тут Израиль. По иронии судьбы, немногочисленными евреями-коммунистами, изъявлявшими добровольное желание переехать, были сплошь офицеры строевых частей советской армии. Делегаты странного съезда, конечно, даже не предполагали, что в Одессе уже встают под бункеровку грузопассажирские пароходы, которые первым рейсом, открывающейся судоходной линии Одесса-Хайфа, отвезут именно их, коммунистов, в качестве первых переселенцев. Знали об этом только трое, сидевшие в президиуме: секретарь президиума ЦК КПСС Константин Константинович Рокоссовский и члены президиума ЦК Вячеслав Михайлович Молотов и Лазарь Моисеевич Каганович. Первым на трибуну поднялся Рокоссовский. «Здравствуйте, товарищи делегаты съезда. Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза принято решение оказать братскому народу Израиля помощь в создании Коммунистической партии Израиля, для чего всех делегатов этого съезда уполномочивают составить костяк новой партии, которая понесет самую прогрессивную идеологию коммунизма отсталым народам Ближнего Востока. Сейчас я вам зачитаю напутственное слово первого секретаря Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, товарища Сталина. Напутствие Сталина слушали не шевелясь. Полностью приводить я его не буду, по традиции того времени, письмо обильно цитировало классиков коммунизма, мало интересных современному читателю, но вкратце смысл был такой: вам поручается ответственное задание – прийти к власти в Израиле легальным путем. Отказаться нельзя, это задание партии. Закончив читать письмо вождя, Рокоссовский отпил водички и оглядел зал. За очень редким исключением, физиономии были кислые. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза рекомендует вам избрать первым секретарем товарища Молотова Вячеслава Михайловича, а секретарем Кагановича Лазаря Моисеевича. Спасибо за внимание, товарищи. Плодотворной вам работы. Оставив трибуну, Рокоссовский не вернулся в президиум съезда, а сразу покинул зал. Все в такой же гробовой тишине бодрый и чуть насмешливый голос Молотова прозвучал сущим издевательством. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю всех вас с выпавшей нам честью стать делегатами первого съезда Израильской коммунистической партии. Работы нашему съезду предстоит много, а времени у нас мало, поэтому предлагаю избрать президиум списком. Молотов зачитал список из 223, ничего никому не говорящих фамилий, тех самых строевых офицеров, изъявивших добровольное желание. Каганович поставил список на голосование, он прошел большинством, при почти половине воздержавшихся, против не проголосовал никто. Хорошо, товарищи, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого избранные в президиум займут свои места, и мы перейдем к обсуждению рабочей повестки. Вопросы, мандаты подняло почти ползала. Молотов про себя усмехнулся, вопрос у всех наверняка один и тот же. Ну что же, начнем с первого ряда. Коммунист Вайсберг. Товарищи, почему всех нас, огульно, без нашего на то согласия, записали в евреи? У меня есть русская бабушка, и я, в отличие от того же Утесова Вайсбейна, имею куда больше прав быть русским. С Утесовым и правда получилась интересная история. После публикации в «Правде» постановления Верховного Совета СССР от 10 апреля 1953 года, к нему началось настоящее паломничество поклонников и журналистов с вопросами или просьбами не уезжать в Израиль. Артисту буквально не давали прохода, и он вынужден был сделать через газеты заявление: «Я с 1912 года не вайсбин, а Утесов, а значит русский. В 17-м стал советским русским. Ни в какой Израиль я не собираюсь». На вопрос коммуниста Вайсберга Вячеслав Михайлович Молотов ответил, чуть подпустив в голос ехидных ноток: «У меня, товарищ Вайсберг, две русские бабушки и два деда, а еврейская только жена, но, однако, я не оспариваю право партии посылать меня туда, где я ей нужен. Беспартийный Утесов может выбирать, быть ему русским или вайсбейном, коммунистам же это приказывает партия. Есть еще вопросы, товарищи?» «Нет вопросов». Перерыв. Съезд продолжался 4 дня, и во время его работы почти 1000 делегатов сдали партбилеты и стали русскими беспартийными, а оставшимся в рядах 10 тысячам коммунистам устроили торжественные проводы на Киевском вокзале, куда приехало все руководство Советского Союза, во главе с самим товарищем Сталиным, еще раз лично произнесшим напутственную речь, в которой он потребовал не отдать братский Израиль на растерзание британским империалистам. «Израиль наш». 30 апреля 1953 года, Кремль, кабинет Сталина. Проводив товарищей евреев на Ближний Восток, товарищ Сталин вернулся на рабочее место. В приемной его уже с нетерпением поджидал Судоплатов. Министру госбезопасности СССР было строго-настрого наказано докладывать важные новости из США немедленно и в любое время суток. Сегодняшние новости проходили по категории «очень важные». Ребята Судоплатова вскрыли очередную группу, готовящую покушение на президента США Дуайта Эйзенхауэра. «Мы все равно не сможем его спасти. Таких групп ни одна, ни две, и даже не десяток, а мы далеко не всесильны на чужой территории. При этом объект ведет себя крайне неосторожно, и уже два раза он уцелел только благодаря удаче, но и она ведь когда-то его оставит. Разрешите начать операцию «Рог изобилия», товарищ Сталин». Один раз Павлу Анатольевичу Судоплатову уже пришлось пожертвовать для спасения чужого президента собственного и, при этом, весьма ценного агента. Нет, агента не посадили и даже наградили американской медалькой, но толку-то что? Эйзенхауэр как вел себя беспечно, так и продолжает, а ценных агентов ведь не напасешься, чтобы всякий раз чужого президента. Скрип паркета за спиной. Судоплатову пришлось слушать почти 5 минут. Наконец товарищ Сталин сел за свой стол и начал набивать трубку. Покушение 3 мая необходимо предотвратить. Если оно будет успешным, это может изменить планы наших заговорщиков и скомкает нам операцию «Последний ва-банк». Вы сможете устранить эту группу своими силами, не привлекая внимания? Так точно, товарищ Сталин. Местными бандитами сработаем. Они охотно идут на сотрудничество. Сталин традиционно раскурил трубку и сделал пару затяжек перед принятием важного решения. Вот и отлично. Это будет наш третий подарок, третий шанс товарищу Эйзенхауэру наконец одуматься. После ликвидации этой группы, начинайте проведение «Рога изобилия». Вы помните, что лично обещали мне покарать всех виновных в убийстве друга Советского Союза и кавалера Ордена Победы. Так точно, товарищ Сталин. Выявим и покараем всех причастных. Вы свободны, товарищ Судоплатов. В свой кабинет, в здании Министерства государственной безопасности, на площади Дзержинского, генерал-полковник Павел Анатольевич Судоплатов прибыл в отличном настроении. Результатов его визита к вождю, там уже нетерпеливо дожидались начальник БГУ, генерал-лейтенант Сергей Романович Савченко и его заместитель, генерал-майор Наум Исаакович Эйтингон, возвращенный на службу по ходатайству и личному поручительству Судоплатова, перед товарищем Сталиным. Увидев довольную физиономию министра, главные разведчики страны переглянулись и, видимо, заканчивая какой-то разговор, Эйтингон хитро подмигнул, а Савченко чуть кивнул, усмехнувшись. На эту короткую пантомиму Судоплатов ответил понимающей ухмылкой: «Ваша ненасытная кровожадность, товарищи разведчики, несколько ранит мою тонкую и возвышенную натуру. Хорошо, что я общаюсь не только с вами упырями, а то бы, наверное, тоже озверел. Ладно, шуточки в сторону. Группу британцев в Филадельфии приказано ликвидировать своими силами, не привлекая внимания». Павел Анатольевич Судоплатов сделал небольшую паузу, с удовольствием любуясь удивленными лицами генералов. Товарищ Сталин решил подарить ему третий шанс, но, есть и хорошие новости, этот подарок последний. Орлы. Получено добро на проведение операции «Рог изобилия». Савченко с Эйтингоном снова переглянулись, на этот раз Сергей Романович подмигнул, а Наум Исаакович кивнул и обратился к начальству. «За это надо принять по 50 капель немедленно, товарищ генерал-полковник. Этот день войдет в историю. Войдет, факт, день, когда уехали все евреи, а Наум Эйтингон остался и стал русским. А вот про рог изобилия скорее всего никто, ничего и никогда не узнает. Эту операцию, я уверен, никогда не рассекретит, и не видать нам с вами славы и места в истории». Товарищи генералы, но по 50 мы примем обязательно. Уважим удачу, она баба капризная, и неуважение к себе не простит. 1 мая 1953 года, Филадельфия, один из ирландских баров. Когда к Майклу О'Лири, устроившему в подсобных помещениях бара Ирландия временный штаб, возглавляемый им ирландской банды в Филадельфии, КА, привели этого необычного посетителя, он невольно поежился. Нутром матерого хищника, Майкл сразу опознал подобного себе. Подобного, но гораздо более опасного. От такого не прикроет и малыша Брайан, он даже ствол выхватить не успеет. Странный посетитель заметил произведенное впечатление, приветливо улыбнулся и миролюбиво продемонстрировал открытые ладони в черных перчатках. «Сеньор О'Лири, премного благодарен, что нашли время встретиться со мной. Я отвлеку вас совсем ненадолго». Странный посетитель говорил на очень хорошем американском, с чуть заметным латиноамериканским акцентом. «За вас просил очень уважаемый человек, мистер Родригес. Чем могу быть вам полезным? Пусть ваш помощник откроет мой саквояж». Малыш Брайан дождался разрешающего кивка босса, открыл саквояж странного посетителя, присвистнул и высыпал содержимое на стол. Перед О'Лири. Деньги, баксы. Пачки новеньких десяток в банковской упаковке, еще пахнущие типографской краской. «Здесь 100 000, и они уже ваши, независимо от исхода наших переговоров. Примите их в знак нашего глубочайшего уважения и восхищения доблестью ирландских бойцов за свободу своей родины». О'Лири недоверчиво подломил одну из пачек, срывая банковскую упаковку. Номера купюр шли подряд, деньги были настоящие. Странный посетитель снова миролюбиво улыбнулся. «Мне очень нравится ваш деловой подход, сеньор О'Лири. Почту за честь работать с вами, если мы договоримся». Дела у ирландцев в Филадельфии шли далеко не блестяще, а если еще точнее, то совсем плохо. Финансовый кризис и последовавшая за ним экономическая депрессия ударила по кошелькам всех, без исключения американцев, в том числе и бандитов. Никто не делал ставок, не играл в подпольных и горных клубах и не снимал проституток, людям едва хватало на хлеб насущный. И тут такое: «Ваш деловой подход мне нравится еще больше, мистер Родригес. Какое у вас дело?» «Дел у меня очень много, сеньор. Для начала, чтобы получше познакомиться и посмотреть на вашу работу, предлагаю уничтожить одну банду британцев. Их всего 6 человек, прячутся в складе, на окраине Филадельфии. Склад можете просто поджечь, их скальпы мне ни к чему, но постарайтесь, чтобы хотя бы один из них попал живым в руки полиции, стреляйте по ногам. Сделать это нужно сегодня ночью. А завтра я привезу вам точно такой же саквояж. Вы очень много платите, мистер. Такую работу макаронники с удовольствием сделают всего за 10 000. Вы правы, сеньор. В этом деле я хочу вас проверить и, извините, немного подкормить. В следующем деле и далее, мне понадобятся респектабельные джентльмены. Такими глупостями, как сегодня ночью, мы впредь заниматься не будем. Ну и потом, я ведь сразу сказал, что вижу в вас прежде всего борцов за свободу Ирландии, а итальянцы – это обычные бандиты. Так вы согласны, сеньор? Жду вас завтра, мистер Родригес. Все, кто выскочит из склада, попадут в полицию с простреленными коленями. Мы сделаем для вас фотографии». Странный посетитель снова мило улыбнулся. «Это лишнее, сеньор, я и так все узнаю. Буду у вас завтра, в это же время. Кондиас, сеньор О'Лири, с Богом». Майкл О'Лири отлично справился с заданием. Прибывшая к месту боя, когда все стихло, полиция обнаружила 2 человек, скованных полицейскими наручниками и с простреленными и перевязанными коленями, а на месте сгоревшего склада еще 4 обгорелых трупа и целый арсенал стрелкового оружия. Вызванные специалисты ФБР, хорошо покопавшись, нашли армейский передатчик и 2 гранатомета ПЯТ. На след группы, уничтожившей британскую диверсионную команду, а это были кадровые офицеры УСУМИ-6, следствию выйти не удалось. Еще через неделю Майкл О'Лири стал владельцем практически разорившегося Филадельфия Траст Банка, скупив все его акции всего за 60 тысяч долларов. И таких, как Майкл О'Лири, был не один десяток. Так начиналась операция «Рок изобилия». А в это же самое время, на одной из приграничных с Техасом, мексиканских латифундий, где разместил свой эмиссионный долларовый центр, втайне воссозданный Коминтерн, работа не останавливалась ни на минуту. Десятки людей производили, упаковывали и грузили доллары, десятки и двадцатки тонны долларов для обескровленной кризисом американской экономики. 3 мая 1953 года, Москва, кабинет Сталина. Проводивший допрос следователь, ни в версию Микояна, ни в его искреннее раскаяние не верит. По его заключению, тот вероятнее всего почувствовал за собой слежку, хоть мы и старались вести его очень осторожно. Завтра его хватится, товарищ Сталин. Придется начинать сегодня ночью. Павел Анатольевич Судоплатов был искренне расстроен проколом своих людей, но товарищ Сталин отнесся к этому равнодушно. Ваши люди не виноваты. У Микояна глаза на затылке и нюх, как у собаки. А еще он от дождя может ускользать между каплями. Значит, говорит, что специально внедрился в заговор. Товарищ Сталин ненадолго задумался, потягивая трубку, мрачно усмехнулся своим мыслям и продолжил. Ну что же, такой версии мы тоже исключать не будем. Начинайте сегодня ночью, постарайтесь, чтобы никто не застрелился, нам еще следствие проводить. К сожалению, открыто британцы так и не засветились, не то, что в Америке. Придется их вину кропотливо доказывать. Что-то еще, товарищ Судоплатов? Так точно, товарищ Сталин. В связи с изменением планов, вызванных подготовкой операции «Меркадер Либре», отправка латиноамериканцев планируется на 2 недели раньше, с 12 по 14 мая. Вы хотели увидеть аргентинца Гевару. Напомнил он Сталину его странную просьбу, вдруг да передумал. Сталин ненадолго задумался, но не передумал, даже наоборот. Пусть они посмотрят парад 9 мая, а после него я приму всех троих. Все они уже говорят по-русски. Говорят, товарищ Сталин, хоть и довольно коряво пока, но понять вполне можно. Понимают уже отлично. Вы свободны, товарищ Судоплатов. 4 мая 1953 года, Москва, зал заседаний Бюро Президиума ЦК КПСС. В 4 часа утра, 4 мая, во всех воинских частях, в которых несли службу участники заговора, по приказу военного министра, была объявлена учебная тревога. Брали заговорщиков тихо, на выходе из подъезда, и, не привлекая внимания, прямо на посыльной из штаба воинской части машине отвозили в местное управление МГБ. Все было проделано очень четко, и никто из фигурантов не только не застрелился, но даже не попытался оказать сопротивление при аресте. Утром 4 мая, ничего не подозревающий Булганин приехал на работу в Совет Министров, где его ожидал вызов на чрезвычайное заседание Президиума ЦК КПСС. Николай Александрович попытался связаться с Микояном, но его помощник ответил, что Анастас Иванович ночью госпитализирован с подозрением на инфаркт. Известие, конечно, неприятное, но никаких подозрений у Булганина оно не вызвало, только озаботило лишними проблемами, которых и без того было немало. Напомню, что в составе Президиума ЦК произошли значительные изменения. На смену, выбывшим по разным причинам, Вышинскому, Молотову, Кагановичу, Хрущеву и Берия, членами бюро в 1953 году были избраны секретарь Президиума ЦК КПСС и председатель Государственного космического комитета Рокоссовский Константин Константинович, министр иностранных дел Громыко Андрей Андреевич, министр государственной безопасности Судоплатов Павел Анатольевич, военный министр Василевский Александр Михайлович, председатель спецкомитета при Совете министров Семен Денисович Игнатьев. Из старожилов, а таковыми считали себя те, кто входил еще в Государственный комитет обороны во время Великой войны, остались только сам Сталин, первый заместитель председателя Совета министров, Маленков Георгий Максимилианович, так не вовремя заболевший Анастас Иванович Микоян и он сам, Николай Александрович Булганин. Товарищ Сталин подождал, пока все поздороваются и рассядутся, и открыл заседание бюро. «Пригласите товарища Микояна». По внешнему виду подельника, Булганин сразу определил, что тот не спал уже больше суток. По спине у него пробежал холодок, никакого инфаркта нет, он был на допросе. Впрочем, эти мысли не отразились на лице Николая Александровича, Политиком он был очень опытным, и контролировать свои эмоции умел великолепно. Начало доклада Микояна он начал слушать с ледяным безразличием, но в процессе все сильнее краснел, ловя на себе перекрестные взгляды товарищей. Наконец, став пунцовым, как помидор, Булганин не выдержал и раздраженно буквально выплюнул в Микояна: «Врешь ты все, паскуда, никуда ты не внедрялся, сам же меня уговаривал согласиться, тварь, чистеньким из дерьма хочешь выбраться, торгаш проклятый, хрен тебе, британский шпион». Прерванный таким образом, Микоян взглядом попросил поддержки у Сталина, но не обрел. «Продолжайте, гражданин Булганин, он меня уговаривал, товарищи, торгаш этот мерзкий, не верьте вы ему, без него никакого заговора и не состоялось бы, он и есть главный провокатор и вдохновитель». Про британского шпиона поподробнее. Подробностей я не знаю, но уверен, что этот подонок в контакте с британцами. С чего бы ему иначе прощупывать меня на предмет замирения с англичанкой? Булганин мрачно усмехнулся и добавил: «Мы бы тебя, Анастасик, первым шлепнули, в случае успеха. Не верьте ему, товарищи, крыса это». После этих слов возникла неловкая пауза. Булганин уже все накипевшее высказал, а Микоян просто потерял дар речи. Товарищ Сталин усмехнулся в усы и, с невозмутимым видом, принялся неторопливо набивать трубку. В повисшей тишине взгляды присутствующих скрестились на Микояне, при этом взгляд Булганина был торжествующий, в нем отчетливо читалось: «Теперь уже точно не отвертишься, хитрый торгаш». Наконец, Сталин раскурил трубку и развеял Анастасу Микояну последние надежды на спасение. «Расскажите нам, гражданин Микоян, как вы заметили за собой слежку? Товарищ Судоплатов хочет знать, кто из его людей допустил ошибку, чтобы наказать виновного». «Я, это ошибка, я не заметил, я вдруг понял и все осознал». «Вот и отлично, значит вы будете искренне сотрудничать со следствием, проводите граждан». Последнюю фразу Сталин адресовал начальнику КСО генерал-лейтенанту Власику. «Государственная служба охраны, доложите предварительные итоги, товарищ Судоплатов». Министр государственной безопасности доложил. Доклад был длинным, больше 30 страниц занял только список активных участников заговора, уже арестованных к настоящему моменту. Заговор проник во все ключевые министерства, в том числе в МГБ и МВД. Устранить Сталина и все руководство страны планировалось во время парада 9 мая, путем подмены 4 экипажей танковой группы и погрузки в эти машины боеприпасов. Они просто должны были расстрелять мавзолей прямой наводкой, а потом прорываться из города. Отметил Судоплатов и один интересный факт: к заговору не привлекли никого из состава ВВС. Военный министр, маршал Василевский, доложил, что в частях, где проходили службу заговорщики, все спокойно. Прибывшие проводить инспекцию генералы и офицеры временно исполняют обязанности арестованных. К этому моменту уже удалось выяснить, что среди рядового и младшего командного состава работа заговорщиками не проводилась. Василевского привлекли к операции подавления мятежа накануне ареста заговорщиков, когда Судоплатову понадобилась помощь военного министра. Несмотря на то, что среди подозреваемых было немало знакомых и бывших сослуживцев маршалов Василевского и Рокоссовского, товарищ Сталин не только не лишил их своего доверия, что само по себе было необычно, но и привлек к заключительной фазе операции и устранению последствий заговора в войсках. Товарищи маршалы доверие оценили, и теперь, что называется, рыли копытом землю. Армию в скором времени ожидала серьезная реформа, и не только армию, буквально все общество. После небольших прений, в которых мнения разделились на немедленно заявить обо всем в газетах и покрыть все завесой секретности, товарищ Сталин подвел итог: «Мы не только не будем скрывать от советского народа факт очередного троцкистского заговора, но и откроем публичную дискуссию, как нам этого избежать впредь, как сделать невозможной любую попытку заговора. Высказаться должны все, начнет пусть товарищ Судоплатов, а дальше каждый день по одному, в алфавитном порядке». Публичная дискуссия высшего руководства страны вызвала в обществе небывалый интерес. Она продолжалась почти 3 месяца. За это время тираж «Правды» увеличился втрое, а количество перепечаток в зарубежной прессе исчислялось тысячами. Все члены президиума ЦК высказались по нескольку раз, им приходилось отвечать на вопросы друг друга, читателей, которые присылали буквально миллионы писем, и уточнять свои позиции. Через 3 месяца всем стало понятно, что без принятия новой конституции не обойтись. 10 мая 1953 года, Париж, Елисейский дворец, министр иностранных дел Великобритании, сэр Энтони Иден, без преувеличения, проделал просто колоссальную работу. За 2,5 месяца, прошедшие с момента выхода США из договора НАТО, альянс не только не распался, но даже расширился. К Великобритании, Франции, Канаде, Исландии, Бельгии, Нидерландам, Люксембургу, Норвегии, Дании, Италии, Португалии, Греции и Турции добавились Испания, ФРГ и Югославия. Но этот дипломатический подвиг сэра Идена остался неизвестным широкой общественности. В интересах общего дела, вся слава объединителя Европы досталась французу Рене Майеру. Этим трюком удалось с блеском решить сразу 2 стратегически важные задачи. Укрепить позиции Майера и вовлечь в альянс Испанию и Югославию. В полдень, 10 мая 1953 года, в зале Мюрата, Елисейского дворца в Париже, под новым договором поставили свои подписи главы 15 европейских государств и Канады. Разумеется, этот дипломатический успех Великобритания щедро оплатила обещаниями. Сэр Уинстон Черчилль наблюдал, как ставит подписи под историческим договором Франка и Бростита, и размышлял о превратностях судьбы. Именно выход США из Союза сделал его привлекательным для Иосипа Бростита, который в таком политическом раскладе получал значительное влияние на весь альянс. Как ни крути, а югославская армия в этом объединении была одна из сильнейших. А факт перехода Югославии из коммунистического блока в западный, не только укреплял боевой дух союзников, но и существенно упрощал задачу по возврату Суэцкого канала обещаниями. Еще раз подумал Черчилль, приветливо кивая, поднявшему на него свой взгляд, Бростита. Единственным, кого не удалось вовлечь в альянс без обещания передачи атомной бомбы и технологии ее производства, был этот упрямый хорват. Деваться было некуда, пообещали. Сейчас лишних нет, но как только, так сразу. Заявление, конечно, сделаем до начала. Начало было запланировано на 1 июня, в этот день планировалось вторжение в зону канала, одновременно со стороны Средиземного и Красного морей, силами французов и британцев, вторжение турок в Сирию и югославов в Албанию. К этой дате планировалось устранить Сталина и Эйзенхауэра, но, к большому сожалению, с первым уже точно ничего не получится. Провал попытки устроить в Москве военный путч стоил британской разведке всей агентуры. Дипломатические отношения были разорваны еще раньше, и теперь новости из проклятой России поступали только в виде советских газет и радиопередач. С Эйзенхауэром же пока надежда на успех сохранялась, причем с неплохими шансами. Несмотря на все меры, предпринятые правительством США, в том числе и закрытие границы с Канадой, они мало чего давали. Слишком неопытны еще были американцы в таких делах, а у Британии, помимо опыта, была в союзниках вся финансовая элита страны. Эйзенхауэр был обречен, он до сих пор оставался жив только благодаря неимоверной удаче, и Уинстон Черчилль уже прагматично просчитывал политические расклады после Эйзенхауэра. Вероятнее всего, бывшую колонию снова ожидала гражданская война, где у обеих противостоящих сторон будет в арсеналах ядерное оружие. Задачка не из простых, но все же лучше, чем коммунизация Штатов и их союз со Сталиным. Это был бы вообще невообразимый кошмар. Испанскому каудилье Франсиско Франко пришлось обещать Марокко, итальянцам Ливию и Эфиопию. Почти вся Африка, по новому договору о разделе сфер влияния, обещана континентальной Европе. Колония была обещана даже карликовому Люксембургу, тоже, разумеется, карликовая и тоже между колониями Бельгии, Нидерландов и Франции. Колонии были обещаны всем, Норвегии, Дании, а в отдаленной перспективе даже ФРГ. Самой Великобритании от Африки оставался лишь урезанный доминион Южноафриканский союз и зона Суэцкого канала. Весь Ближний Восток обещан Турции, при двух условиях: возврата британской собственности и продления концессий. Обещано, обещано, обещано. Черчилль одобрительно кивнул турецкому премьер-министру Аднану Мендересу, только что поставившему свою подпись в договоре. Западным немцам разрешили вновь создать вооруженные силы, вернув им почти всю трофейную технику. Мероприятия начали проводить с 1 мая, и пока это удавалось держать в тайне, но все понимали, что это ненадолго. Разведка у русских не чета американской, лучшая в мире разведка, чего уж тут греха таить. Они не могли не заметить, что в западногерманской прессе стали то и дело начали появляться материалы, призывающие немцев к реваншу на Востоке, а значит, не могли не сделать выводов и не усилить бдительность. Как только круг мероприятий выйдет за пределы правительственных кабинетов, Русские об этом сразу узнают. В случае чего, Конраду Аденауэру обещана поддержка всеми вооруженными силами Альянса. Обещана. Уинстон Черчилль одобрительно кивнул немецкому канцлеру. Но наглее всех, требования выставляли, разумеется, французы. Им пришлось обещать всю континентальную Юго-Восточную Азию, за исключением Сингапура. Обещана им совокупно почти половина Африки, включая временное управление будущей немецкой колонией. Хорошо хоть от притязаний на атомную бомбу пока удалось отбиться. Французы вели собственные исследования и рассчитывали в ближайшее время сами создать ядерное оружие, но когда последует заявление о передаче его Югославии, то будет уже поздно. Премьер-министр Великобритании приветливо кивнул своему французскому коллеге и принял у него договор, чтобы поставить завершающую подпись, свою. Бахнуло шампанское, Черчилль непроизвольно поморщился. Он бы удовольствием выпил доброго бренди, который разгоняет кровь и не вызывает отрыжки и изжоги, а не эту проклятую кислятину. Он принял свой бокал, и не выпуская сигару, чтобы скрыть выражение своего лица, одним уголком рта произнес тост. «За сердечное согласие, господа, антантикордиаль», любезно повторил он по-французски, скривив половину рта в подобии улыбки, и коснулся бокала француза. Остальные подхватили, бзинь-бзинь-бзинь, антантикордиаль. Глава 3, 13 мая 1953 года, Кремль, кабинет Сталина. 9 мая, после парада Победы, Павел Анатольевич Судоплатов, как и было условлено, представил товарищу Сталину троих своих латиноамериканских курсантов, аргентинца Эрнеста Гевару и братьев-кубинцев, Фиделя и Рауля Кастро. Сначала они побеседовали все впятером, Судоплатов знакомил курсантов с планами Меркадер Либре и Куба Либре, латиноамериканцы слушали и уточняли детали, а товарищ Сталин молча за ними внимательно наблюдал, покуривая трубку. Дождавшись, когда вопросы иссякнут, а лица будущих латиноамериканских героев засветятся счастливой надеждой, Иосиф Виссарионович спросил, не желают ли они принять советское гражданство и вступить в КПСС. Получив единодушное согласие, он тут же написал им всем рекомендации в партию, а Судоплатову поручил до отъезда оформить вопрос с гражданством для трех лейтенантов МГБ СССР. Министра и братьев Кастро он за сим отпустил, а с аргентинцем Геварой проговорил о чем-то еще целый час. Когда съедаемый любопытством, генерал-полковник Судоплатов попытался аккуратно выяснить у молодого лейтенанта предмет беседы, тот в ответ только очаровательно улыбнулся. «Это великий человек, извини, Че, но рассказать нельзя, не могу». Павел Анатольевич предавался воспоминаниям под равномерное поскрипывание паркета у себя за спиной. Товарищ Сталин думал, если ничего не предпринять, то 17 мая президенту США Дуайту и Эйзенхауэру уже не пережить. «Я не согласен с выводами ваших аналитиков, товарищ Судоплатов, и считаю, что вероятность применения ядерного оружия в гражданской войне в США очень высокой». Сталин сел на свое место, достал из стола тонкую папку и передал Судоплатову. «Это прогноз группы военных аналитиков, и его я считаю более вероятным. Читайте прямо здесь, товарищ Судоплатов. Скоро подойдет товарищ Рокоссовский, как раз успеете ознакомиться». Рокоссовский пришел не один, раньше него подошел Вышинский. И то, как тот зашел в кабинет, удивило куда больше аналитики военных специалистов. Там-то как раз все понятно, с точки зрения параноиков и перестраховщиков допустить можно все что угодно, даже вмешательство марсиан, а вот Вышинский зашел молча, без доклада, не постучавшись и не спросив разрешения. Молча сел за стол и вопросительно посмотрел на Сталина, тот молча отрицательно покрутил головой в ответ. Про Рокоссовского же, как и положено, доложил Поскребышев. «Садитесь, товарищ Рокоссовский, рядом с товарищем Судоплатовым, вам сейчас предстоит прочитать один доклад, а он в единственном экземпляре». «Так хорошо, Андрей», такое обращение Сталина к Вышинскому удивило только Рокоссовского, Судоплатов к этому был уже готов. Вышинский заговорил не вставая: «Товарищи, то, что мы затеваем, является заговором с точки зрения социалистической законности, это я вам как юрист сразу на всякий случай говорю. Пока ничего противозаконного мы не натворили, вы можете отказаться». «Константин Константинович, Павел Анатольевич, отлично, начинайте, Константин Константинович, и сразу постранично передавайте». Записанный рукой самого Сталина на обороте какого-то машинописного отчета доклад по форме напоминал фантазию о будущем в виде краткого учебника истории, но скептически хмыкать, Даже по-заговорщицки расслабившийся Судоплатов не спешил. Многие странные события последнего времени уже наводили Павла Анатольевича на мысль, что Сталин руководствуется каким-то нечеловеческим чутьем, безошибочно просчитывая игру на несколько ходов вперед. Ага, Хрущев, а вот и Жуков, красавчик, нет, мы не заговорщики, мы, о, хирурги. Ага, в космос даже этот кретин первым страну вывел, теперь значит точно не опоздаем. Ну молитесь теперь своим иудейским богам, граждане кровопийцы-эксплуататоры. Наш Че Гевара уже во Франции, и теперь это не тот сопливый пацан, а подготовленный волкодав. А Сталин с Вышинским тем временем внимательно наблюдали за реакцией посвящаемых в заговор товарищей. Рокоссовский читал как каменный памятник, но было видно, что это напускное и явно дается ему с трудом, а Судоплатов эмоционально, то хмурясь, то хмыкая, то кивая, словно находил подтверждение своих догадок. Товарищи, сразу вам говорю, что происхождение этого рассказа с точки зрения научного материализма пока никак не объясняется. Либо наука наша пока не доросла, либо материализм мы неправильно понимаем. Это я обнаружил на своем столе утром 10 декабря. Рука моя, но писал я, видимо, во сне. Версия об источнике 3, умственное помешательство, вмешательство высших сил, или такая своеобразная помощь ученых из будущего, остались же там ученые-патриоты. Павел Анатольевич, Судоплатов правила игры принял сходу. Наверняка остались, Иосиф Виссарионович. Наверняка это ученые, наша наука, естественно, пока отстает. Ничего, догоним и перегоним. Рокоссовский уверенности соратника не разделил. Он внимательно посмотрел в глаза Сталину и негромко, но отчетливо проговорил. Я полностью исключаю только умственное помешательство. Божественное вмешательство не исключаю, Иосиф Виссарионович. Ничего, Константин Константинович, Андрей не исключает и помешательство. Говорит, что такое теоретически возможно, помешательство в нужном направлении. Человеческий мозг мы тоже пока совсем не знаем. Мы с ним уже много об этом спорили, как вы понимаете. Ну, к делу, товарищи заговорщики. Мы с вами только что организовали неконституционный орган управления страной. Назовем его Чрезвычайным комитетом обороны. Как вы помните, завтра у нас состоится очередное заседание Президиума ЦК. На нем я подам в отставку. Это не обсуждается, товарищи, этот план был принят до вас, и мы только потому сегодня и собрались, что он выполняется и уже пришло ваше время. Вас, Константин Константинович, я рекомендую на пост первого секретаря Президиума ЦК КПСС, а для вас, Павел Анатольевич, должность еще только предстоит создать. Мы с Андреем Януарьевичем, как смогли, проанализировали допущенные ошибки. Одна из главных, мы уделяли недостаточное внимание партийному контролю. Партия нуждается в регулярных чистках от приспособленцев и карьеристов, а секретарь Президиума ЦК КПСС и глава комитета партийного контроля должен получить полномочия вроде римского цензора Сената. И чистить. Павел Анатольевич, а как же МГБ и все, что уже начато? Да и какой из меня партийный цензор? Я в социальных теориях и философиях никогда не был силен, Иосиф Виссарионович. Я в партию вступал не умом, а сердцем. Сердцем – это хорошо, Павел Анатольевич. Сердце обмануть труднее, чем разум. Социальные теории мы все равно будем пересматривать. Мы с Андреем Януарьевичем уже начали над этим работать, а с МГБ ничего не изменится. Служба службой, а партия – это добровольно принятая на себя посильная общественная нагрузка. Посильная. Посильная для вас обоих, мы в этом уверены. Константин Константинович, благодарю за доверие, Иосиф Виссарионович. Пока страшновато, но надеюсь не подвести. Если не секрет, почему именно завтра? Не секрет. Павел Анатольевич, расскажите товарищам, что произойдет 17 мая, а после мы обсудим последствия этого события. Товарищи, 17 мая произойдет очередное покушение на президента Эйзенхауэра, которое с большой долей вероятности приведет к его гибели. Покушения на Эйзенхауэра были постоянной темой для обсуждений среди высшего руководства страны. Все сходились во мнении, что новый американский президент – настоящий баловень судьбы. Рокоссовский решил на всякий случай уточнить. Это мы его, 17-го, Павел Анатольевич? Нет, Константин Константинович. Просто в этот раз мы не будем его спасать. А что, спасали уже, было дело, а почему больше не будем? Судоплатов чуть замешкался, взглядом попросил у Сталина поддержки, получил одобряющий кивок и чуть ли не шепотом выдавил из себя. Нами уже начато проведение операции «Рок изобилия» и «Разные Америки». Рокоссовский растерянно посмотрел на Сталина, тот молча протянул преемнику папку с кратким описанием целей проводимых МГБ операций и принялся меланхолично набивать свою трубку. Константин Константинович дочитал, как раз когда товарищ Сталин докурил. Маршал вытер выступившую на лбу испарину, расстегнул верхнюю пуговицу кителя и буквально выдавил из себя. Да уж, удался денек, как бы разумом не тронуться. Может, выпьем по 50, товарищи заговорщики? 14 мая 1953 года. Расширенное заседание Президиума ЦК КПСС. Присутствуют. Первый секретарь Президиума ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР, министр внутренних дел, Сталин Иосиф Виссарионович. Секретарь Президиума ЦК КПСС, председатель Государственного космического комитета, Рокоссовский Константин Константинович. Первый заместитель председателя Совета министров, Маленков Георгий Максимилианович. Министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич. Министр государственной безопасности, Судоплатов Павел Анатольевич. Председатель спецкомитета при Совете министров, заместитель председателя Совета министров, Игнатьев Семен Денисович. Военный министр, Василевский Александр Михайлович. Заместитель министра внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич. Министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович. Заместитель председателя Совета министров, Косыгин Алексей Николаевич. Заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич. Заместитель председателя ГКК, главный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович. Повестка у нас сегодня очень обширная, товарищи, но начнем мы с кадровых вопросов. Первый. Товарищ Меркулов поправил здоровье и готов занять должность министра внутренних дел. Проблем в министерстве еще много, но он с ними справится. Главное, мы с ним уже сделали. Советская власть установлена во всех союзных республиках, без всяких национальных специфик. Кто за? Единогласно. Для установления в республиках советской власти пришлось отдать под суд почти 6 тысяч руководителей разного уровня, от первых секретарей республиканских компартий до начальников районных отделов МВД. Такую масштабную кадровую чистку высших эшелонов власти мог провести только вождь, лично, и он это сделал. С остальным справится и подготовленный им Меркулов. Как только будет принят новый уголовный кодекс, блатному миру настанет конец, злостных рецидивистов будут отправлять не в лагеря с обычными заключенными, а собирать в каторжные бригады. Именно так, в обиход снова возвращается слово «каторга». Объявление уголовников классово близкими уже признано ошибкой, но не самому же товарищу Сталину заниматься ее исправлением. Второй кадровый вопрос – расширение состава Президиума ЦК. Предлагаю ввести в его состав товарищей Меркулова, Абакумова, Косыгина, Лебедева и Королева. Кто за? Единогласно. Тогда переходим к основной повестке, товарищи. Слово предоставляется маршалу Рокоссовскому. Заседание продолжалось уже четвертый час. После Рокоссовского докладывал Василевский, после Василевского Судоплатов. Первой обсуждалась международная обстановка и меры адекватного противодействия недавно созданной общеевропейской Антанте в случае начала ей враждебных действий против СССР или его союзников. Такие действия, по данным всех каналов разведки, должны были начаться 1 июня, вторжением коалиции в Египет. Обсуждали это больше часа и признали необходимость защищать Египет и Суэцкий канал всеми доступными средствами, в том числе и ядерными, но начать с формирования добровольческих частей, по опыту недавно закончившейся Корейской войны и до сих пор продолжающейся Китайской. Товарищ Сталин отмолчался. Затем, больше двух часов обсуждали дела внутренние. Сергей Павлович Королев, недавно ставший лауреатом Сталинской премии первой степени и кавалером ордена Ленина, а сегодня еще и членом президиума ЦК, доложил подробности об успешном запуске изделия Р-7 с полигона Капустин-Яр и расчетную массу для спутника в предстоящем запуске уже с нового, пока еще строящегося, Байконурского космодрома. После него слово взял Лебедев, доложивший о достижениях своего молодого министерства, после чего разгорелся жаркий спор, какие именно блоки в первом спутнике нужно размещать. Павел Анатольевич Судоплатов довольно быстро выяснил, что пока эта козявка для его ведомства ничем не интересна. Все слишком мелко, дорого и ненадежно. Нужный ему спутник, по прикидкам Лебедева, был бы размером с центральное здание МГУ, но утешил, что наука на месте не стоит, лет через 10 она и это осилит. 10 лет – это очень долго, Павел Анатольевич сразу охладел к ученым спорам, отметив, что в них очень активное участие принял сам товарищ Сталин, и погрузился в мечты о будущем. Космос – это, конечно, очень увлекательно, но история сегодня творится на Земле, а на Земле сегодня как раз наступает время X, время решающей схватки с мировым капиталом, очень умело срежиссированное товарищем Сталиным. Гениально срежиссированное, чего уж там скромничать, осталось только не испортить его гениальный сценарий, бездарным исполнением своих ролей. Нет, за своих парней Судоплатов не волновался. Он был на 101% уверен, что они-то точно не подведут. Но вот эти сопляжуи дипломаты всегда умудряются сделать из любой великой победы очередное похабное «ан». Хотя этот молодой вроде бойкий, а «ан» распустил руками самих же американцев, может и сработаемся. Громыко. Ага, наспорились головастики, а чем эта козявка пищать будет? Похоже, начинается самое интересное. Сталин начал издалека. Товарищи, пользуясь своими полномочиями, добавляю в повестку дня 3 вопроса. Товарищ Поскребышев, раздайте, пожалуйста, проект «Красный бис» и распорядитесь приготовить нам чай. Разговор предстоит длинный. Поскребышев разложил перед каждым заседающим по пачке листов плана из 12-й, по внутреннему учету, папки истепенно, словно учитель из озадаченного класса отправился распоряжаться подачей чая, способствующим ускорению учебного процесса, для малоразумных отроков сих. Ознакомились? Итак, товарищи, налицо серьезная проблема, партийный контроль беспомощен, и при нынешнем историческом течении, нас обязательно вынесет на троцкистскую стремнину, которая разобьет нас о скалы, либо на бухаринско-мелкобуржуазную мель, которая тоже погубит все наши труды. Нам предстоит пройти очень сложным фарватером, между скалами и мелями, но для настоящего коммуниста не существует слова «невозможно». Я понимаю ваши сомнения. Секретарь ЦК по вопросам партийного контроля получит очень большую власть, но на данном этапе развития нашего общества, это для нас совершенно необходимый социальный институт. Предлагаю назначить секретарем ЦК и председателем создаваемого комитета высшего партийного контроля, товарища Судоплатова Павла Анатольевича. Кто за? Единогласно. Вопрос второй. Время снова военное, поэтому считаю необходимым возрождение Государственного комитета труда и обороны, которому передается верховная власть в стране до полной победы над врагами. В состав кто включить нынешний президиум ЦК в полном составе? Кто за? Единогласно. Спасибо за чай, товарищ Поскребышев. Раздайте, пожалуйста, папки 13-24 и на всякий случай распорядитесь подать нам чего-нибудь покрепче чая. Пока товарищи члены президиума читали, Сталин набил и скурил трубку, наблюдая за их реакцией. Даже подготовленные заранее, Рокоссовский и Судоплатов выглядели очень удивленными. Не ожидали так скоро, ознакомились. Товарищи, как видите, я стал допускать слишком много ошибок. Последствий этих ошибок нам удалось каким-то чудом избежать, но вечно нам так вести не будет. Поэтому, товарищи, я принял твердое решение уйти на покой именно накануне новой войны. Я уже слишком стар для такой нагрузки, и просто с ней не справляюсь. Если не хотите меня угробить, отпустите с миром, заниматься теорией. Без теории нам смерть. Мир меняется слишком быстро, наши классики даже не предполагали возможность союза буржуазии с пролетариатом в национал-социализме, и нам это очень дорого обошлось в Великой войне. Такого больше никогда не должно повториться. Ничего страшного не произойдет, товарищи, я ухожу на пенсию, а не улетаю на Луну. Если понадобится моя помощь, можете на нее рассчитывать, я остаюсь коммунистом, а значит, ну, вы и сами это понимаете. Закончили прения по этому вопросу, тогда, пользуясь полномочиями, предлагаю избрать первым секретарем президиума ЦК КПСС и председателем ХКТО Константина Константиновича Рокоссовского, товарища Маленкова назначить руководителем ГКК, председателем Совета Министров, товарища Косыгина, товарища Сталина отпустить на пенсию. Кто за? Ну, чего вы как на похоронах? Жизнь и борьба на этом не заканчиваются. Я не ухожу в тыл, просто меняю фронт. Итак, кто за, товарищи? Единогласно. Спасибо. Для меня было честью работать с вами. Ну, вы тут продолжайте, а мне пора на радио, объявить об этом нужно немедленно. До свидания, товарищи. Иосиф Виссарионович Сталин настал дожидаться ответных речей, кивнул Поскребышеву на Рокоссовского, развернулся и вышел на пенсию. Тишина провисела минуты три, наконец Рокоссовский очнулся и заметил замершего с какой-то папкой Поскребышева. «Что у вас, Александр Николаевич? План предстоящей работы товарища Сталина. И мой рапорт, товарищ маршал. Рапорт отставить как минимум на 3 месяца. Без вас мне будет сложнее, чем без рук. Кабинет товарища Сталина предлагаю сделать музеем, а пока просто опечатать. Перебирайтесь ко мне в приемную, Александр Николаевич, и распорядитесь, пожалуйста, насчет чего покрепче. Товарищ Сталин был прав, сейчас это действительно не помешает». Поскребышев внимательно поглядел Рокоссовскому в глаза, что-то там разглядел, и отреагировал в итоге как на приказ самого Сталина, молча кивнул и неслышно отправился исполнять. Опять повисла тишина. По первой молча выпили, не чокаясь. Игнатьев почти сразу налил себе вторую. Вторая сработала. Семен Денисович и нарушил тишину. «Товарищи, предлагаю включить в состав президиума ЦК Сталина-младшего». Рокоссовский глубоко вздохнул и тоже повторил чего покрепче. Наконец попустило и его. «Хорошо бы, но он точно откажется. Будем настаивать, откажется со скандалом. Он бредит космосом и мечтает туда слетать внутри той штуки, которую мы сегодня обсуждали». На это отозвался уже Королев. «О том, что человек выживет в космическом полете, мы знаем только со слов старшего. Василий тоже. И он ему верит. И я верю. Давайте на этом сегодня закончим, товарищи. Пойдемте слушать радио. Заявление сделаем завтра. Павел Анатольевич, прошу ко мне, обсудим график товарища Сталина. Ему ведь нужно безопасность обеспечить каким-то образом». 16 мая 1953 года. Филадельфия. Офис председателя правления Пенсильвания Инвест Финанс Холдинг. Майкл О'Лири давно перестал опасаться своего коммерческого партнера. Нет, совсем не потому, что О'Лири возрос из простого бандитского пахана до председателя правления крупнейшего банка штата Пенсильвания. Тертый жизнью ирландец прекрасно сознавал, что собственно его заслуг в этом не было никаких. Захотел бы мистер Родригес увидеть в этом кресле придурка О'Салливана, который подает в пабе пиво, быть бы придурку председателем вместо него. Майкл О'Лири просто перестал воспринимать своего компаньона в качестве живого человека, которого можно просто убрать, решив проблему. Теперь мистер Родригес воспринимался им как функция, от которой невозможно избавиться, да и не хотелось от нее избавляться, откровенно говоря. Чуть больше 2 недель прошло с момента их знакомства, и это, казалось бы, ничтожно малый срок, но жизнь ирландца успела перемениться кардинально. Не только внешне, он и внутренне стал другим, он смирился и признал себя малой частью чужой системы, и страх сразу ушел. Да, наверняка это комми, только они могут так равнодушно и даже брезгливо относиться к самому святому, что есть у американцев, к деньгам. Да нет, это не наверняка, а точно комми, и это у них заразное. Майкл О'Лири прервал равнодушное наблюдение за разгружающимся во дворе банка очередным грузовиком УПС. Малыш О'Брайен доложил, что сегодня привезли Джексонов, а значит, судя по грузовику, еще 30-35 миллионов. 20-долларовая купюра. Без 1:11 Майкл О'Лири поднялся из кресла и направился к дверям своего огромного кабинета. Ровно в 11 он приветствовал вошедшего в кабинет компаньона крепким рукопожатием. Присели к журнальному столику, очаровательная секретарша подала кофе. «Я вижу, что вы чем-то озабочены, мой друг. Могу я вам чем-то помочь?» Майкл О'Лири протянул компаньону утренний выпуск «Филадельфия Бизнес Ньюс» с главной мировой сенсацией на всю первую полосу. «Сталин ушел в отставку. У нас не начнутся проблемы, ваше благородие», блеснул прозорливостью и остроумием Майкл О'Лири, специально выученной фразой. Комми посмотрел на него с таким искренним изумлением, как будто вдруг заговорила полена и совершенно невежливым образом заржал. «Извините, сеньор, у вас такой забавный акцент, что я даже не сразу понял. Во-первых, высокоблагородие, а во-вторых, это устаревшая форма обращения. Теперь я товарищ полковник. К делу, сеньор, это никак и ни на что не повлияет. У нас не такая идиотская система правления, где у власти специально меняют партии, чтобы потом не исполнять данных народу обещаний. Действуем строго по плану. У политиков свои резоны, наше дело бизнес. Дорогой сеньор О'Лири, разве у вас есть причина считать себя обделенным? По-моему, вам принадлежит уже половина промышленных активов в Пенсильвании.